С вами говорит Хрюшка. Так, я хочу, чтобы до того, как мы начали записывать, эту запись мы продолжим, Александр Николаевич запомнил на всю жизнь, что у него будет и шестиструнный акустический бас в скором времени, и корг, ибо мы начнем зарабатывать миллионы, или, по крайней мере, добьемся кое-какой известности, и начальство уверует в наши силы.